вечный бой. Покой нам только снится. Воздух был прозрачный, прохладный, солоноватый. Облака над почерневшими от давних пожарищ городом плыли прозрачно-розовые, и, как всегда, в здешних широтах в эту пору белых ночей Устименко путался. Утро сейчас или вечер? «Ох, как от вас за границей пахнет!» — сказал ему Вересова, радостно блестя глазами и вглядываясь в его до костей осунувшееся лицо. «Правда, Владимир Афанасьевич, какой-то совсем особый запах». Он все еще стоял на пороге своей землянки. Что-то тут изменилось, а что, он не понимал. «Вы не рассердитесь? Это я тут жила. Сейчас все уберу». «Чего ж сердиться?» — равнодушно ответил он и увидел на столе записку. Варвариной в кривь и в кость, вечно торопливой и загогулиной. «Да, это письмо от вашей Степановой», — проследив его взгляд, сказал Вера Николаевна. «Все ждала, бедняга, что вы вернетесь. Последние минуты писал, перед самой отправкой. Козырев даже сердился, что задерживает. Она что-то говорила еще, но он уже не слышал, читал». «Я так ждала тебя», — читал он, и сердце его тяжело билось. «Я так мучительно ждала тебя, Володька. Я все-таки думала, что ты появишься в настоящий третий раз, а ты не появился. Ты, конечно, нарочно ушел, опять спрыгнул с трамвая, не простив мне невольную мою вину. Ах, Володька, Володька, Володька, как устала я без тебя, и как ты устал без меня, и как надо тебе быть проще и добрее к людям, и как надо тебе научиться понимать не только себя, но и других, и как пора тебе, наконец, понять, где жизнь человеческая, а где жития святых. Да и существуют ли эти жития святых? Хоть я уже не девочка, но когда оказалась на фронте, дорого мне обошлось это представление о жизни людей, как о житии святых. Люди есть люди, они разные. И у разных есть еще разные стороны в каждом, а ты до сих пор этого не желаешь понимать и признаешь только святых с твоей точки зрения, исключая всех, кто не подходит под твою жесткую и не всегда справедливую мерку. Вот теперь ты и со мной порвал, потому что опять я не святая. А ведь я люблю тебя, мой вечный, отвратительный мучитель. Я одна у тебя такая, которая тебе нужна всегда. Я бы все в тебе понимала и помогала бы тебе не ломать стулья и оглаживала даже тогда, когда ты норовишь укусить. Я бы слушала твои бредни, я бы... Да что теперь об этом толковать? И все-таки спасибо тебе за все. Спасибо не за меня, а за то, что ты есть. За то, что главное, то, что я в тебе всегда буду любить, ты не растерял за эти годы, а, пожалуй, еще и укрепился в этом. Что я подразумеваю, не скажу никогда. Оно в каждом живом человеке, несомненно, главное. Так вот, спасибо тебе за то, что ты есть. Мне очень нужно было именно сейчас, в эти невеселые мои дни, узнать, что на свете существуют такие, как ты. Прощай, самый дорогой мой человек». Володе удалось еще немного подтащить к трапу старшину, наверное, уже мертвого. Потом он услышал звенящий, протяжный стон залпа, эсминец бил главным калибром. Затем он увидел черные самолеты со свастиками. Они заходили для атаки. И только тогда, уткнувшись лицом в обгорелый башмак убитого матроса, он потерял сознание. Очнулся Володя в кают-компании Светлого, где сейчас была операционная. Корабли еще вели огонь, прикрывая высадку десанта. Все звенело и вздрагивало от залпов, от желтого слепящего света. Без теневой лампы было больно глазам. Устименко прищурился и, как ему казалось, очень громко окликнул Каперранга.

Ираида тебе низко кланяется. Юрк тоже. Он очень забавный малец. Эх, есть о чем поговорить. Так написал Устименки Евгений Родионович Степанов. И несмотря на то, что весь тон письма, как и всегда, все, что исходило от Женьки, был неприятен Володе, он надолго призадумался над предложением насчет должности главврача. Чем разминать с утра до вечера этот проклятый мячик и, покрываясь потом, по ночам вдруг пугаться, что никогда, никогда ничего не выйдет и не будет тебе больше твоей операционной с ее умным и напряженным покоем, не лучше ли сразу, не откладывая, не раздумывая жалостно над своей судьбой, начать делать то, что в твоих силах, что ты можешь и что будет полезно? Впрочем, письмо должна была прочитать Вера. До сих пор они не говорили о будущем, словно сознательно избегая этой темы. Может быть, пора подумать об этом самом будущем, как оно сложится, хоть приблизительно. А газетные вырезки, зачем она рассылает? Вдруг подумал Устименко про жену и помотал головой. Эти мыслишки всегда появлялись сами по себе, он не вызывал их к жизни. Ну, послала и послала. Что особенного хотела порадовать Родион Мефодьевич? Письмо лежало в столовой на столе, когда Вера вернулась из госпиталя. Володя полулежа на кривоногом диванчике читал английскую книгу о кактусах, которую с превеликими трудами выписал из Москвы от знакомого Николая Федоровича. В комнате было жарко, здесь топили, не жалея дров. «От кого письмо?» – спросил Вересов. «От Женьки». «От какого еще такого Женьки?» В последнее время Вера часто раздражалась, беременность ее протекала нелегко, и уставала она в госпиталь. «От Женьки Степанова». «От вареного сводного брата», — спокойно сказал Устименко. «Ты прочти. Сочинение любопытное. Тебе это не неприятно?» «Да, конечно, нет». Ему не хотелось разговаривать. Великолепная фраза Бербанка о поразительной жизнестойкости всех этих опунций, мамиллярий, цереусов удивила и даже умилила его. «Черт знает что!» — вслух размягченным голосом произнес он. «Ты это о чем?» Он прочитал цитату из Бербанка по-русски. Вера холодно и спокойно смотрела на него своими темными глазами. «Здорово?» – спросил он. «По всей вероятности, здорово», – согласилась она и опять зашуршала листочками Женькиного письма. Откинувшись на диванчике, Володь закурил папиросу. Забытый на целые 4 года лист опунции пророс в темном углу. Совсем усохшее растение оказалось живым и совершенно здоровым через несколько месяцев после того, как его приговорили к смерти. «О чем ты думаешь?» – осведомился Вера, дочитав письмо. «О кактусах. Ты теперь будешь кактусистом, а не хирургом». В ее голосе он услышал явную враждебность. Зачем ей разговаривать с ним в таком тоне? «Покуда что хирургом мне трудновато быть», – стараясь сдержаться, ответил Устименко. «С такими руками, как у меня, я бы и при тебе не смог оперировать». «Почему это странное выражение «и при тебе»? Как его понять?» «Понять просто. Ты даже из жалости не позволил бы мне оперировать. Ведь как-никак ты мне жена». «Что означает твое «как-никак»?» Началась бессмыслица. Проклятая бессмыслица их супружества. «Не стоит, Верочка, ссориться», — сказал он. «Трудно говорить с тобой, если ты заранее убеждена в том, что я хочу тебя обидеть. Давай лучше поговорим про письмо, про то, что ты о нем думаешь». «На чистоту», — с тем же враждебным и настороженным выражением в голос спросила она. «Искренне?» «Да, конечно». «Мне не нравится это письмо». «И мне», — с облегчением произнес Устименко. Но тотчас же опасливо взглянул на Веру. Не могло так случиться, что Женькины предложения не понравились ей по тем же причинам, что ему. «Мне очень не понравилось», — добавил он. «Мне многое тут не подходит». Вера Николаевна молчала, разглядывая свои розовые ладони. Володя ждал. «Сейчас должно что-то решиться», — вдруг подумал он. «Непременно сейчас и, наверное, навсегда. У него ведь все решалось раз и навсегда. Больница.